сума сойти. — А карандашей больше ни у кого не найдется? — спросил чудакулли. — Он уже 4 схрумкал, — сказал преподаватель современных рун. — Прям совсем сгрыз, архиканцлер. Вы же знаете, что карандаши мы теперь покупаем сами. Тема была болезненная. Как и многие люди, ни шиша не смыслившие в подлинной экономике, наверное, чудакулли подменял должный финансовый контроль подсчетом скрепок. Даже старшие волшебники обязаны были предъявить ему карандашный огрызок, чтобы получить новый из запертого шкафчика у него под столом. Поскольку мало у кого, разумеется, сохранялись наполовину исписанные карандаши, волшебникам приходилось украдкой линять из университета и на свои деньги покупать карандаши самим. Причина дефицита коротких карандашей сидела теперь перед ними и стрекотала, как ненормальная, дожевывая твердый черный карандаш до самого ластика, которым она затем плюнула в казначея. Проницай Стиббонс делал пометки. «Насколько я понимаю, все устроено так», — объявил он. «У нас тут персонификации природных сил, это Гекс уже сказал. Но они воплощаются, только если это, логично». Проницай сглотнул. Вопреки всем свидетельствам в его непосредственном окружении, в логику он верил свято. И от необходимости употреблять это слово в подобном контексте его воротило. «Я не говорю, что существо, которое пожирает носки, логично, но оно, как бы, в нем есть некий смысл. Это вполне рабочая гипотеза». «Как дед Хрюкус», — сказал чудакулли. «В детстве кажется, что это объяснение ничем не хуже прочих, да?» «А что такого нелогичного в гоблине, который приносит мне большие мешки денег?» — надулся декан. Чудакулли скормил похитителю карандашей еще один карандаш. «Понимаете, сэр, во-первых, вы никогда не получали большие мешки денег таинственным образом и не нуждались в гипотезе, чтобы это объяснить. А во-вторых, больше никто не сочтет это хоть сколько-нибудь вероятным». «А почему сейчас?» — спросил чудакулли. «Ой, он мне на палец прыгнул. А карандаша больше ни у кого не найдется?» «Ну, эти силы были всегда», — сказал проницай. «То есть носки и карандаши, они же всегда необъяснимо исчезали, правильно? А вот почему эти силы вдруг стали персонифицироваться, боюсь, я не знаю». «Хорошо бы нам выяснить, согласитесь», — сказал чудакулли. «Нельзя, чтобы такое творилось. Чтобы дурацкие антибоги и всевозможные не пойми кто создавались только потому, что про них подумали. Да у нас тут что угодно может завестись. Например, какой-нибудь идиот скажет, что должен быть на свете бог несварения, а?» «Блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блю». «По-моему, кто-то как раз сказал, сэр», — заметил проницай. «Что такое?» — всполошился о боже. Он схватил Сьюзен за плечи. Плечи на ощупь были костлявые. «Проклятье!» — сказала Сьюзен. Она отпихнула о боже и придержалась за стол, пряча лицо. В конце концов, силой самоконтроля, которому она научилась в последние годы, ей удалось вернуть собственный голос. «Он выходит из образа», — пробормотала она, обращаясь к залу в целом. «Я прям чувствую. А из-за этого втягивает меня». «Вот зачем?» «Без понятия», — сказал Бадун, поспешно пятясь. «Вот секунду назад, пока ты не отвернулась, у тебя были как будто очень темные тени для век. Только ты не...» «Слушай, все очень просто», — сказала Сьюзен, развернувшись к нему. Она чувствовала, как волосы меняют укладку. Они всегда так делали, когда нервничали. «Вот знаешь, фамильные черты, да? Голубые глаза, лошадиные зубы, в таком духе. Ну, а в моем роду передается смерть». «В любом роду, нет?» — сказал о боже. «Пожалуйста, умолкни и не умничай», — сказала Сьюзен. «Я не про смерть, я про смерть с заглавной «С». Я помню то, чего еще не было. И я могу говорить таким голосом и ходить, как ходит смерть. И если он отвлечется, работать придется мне. А бывает, что он отвлекается. Уж не знаю, что случилось с настоящим дедом Хрюкусом и почему на его место заступил дед, но я немножко представляю себе, как он мыслит. И у него нет ментальных заслонов, как у нас. Он не умеет забывать или закрывать глаза, он все воспринимает буквально и логически, и не понимает, почему это помогает не всегда. Тут она поймала растерянный взгляд, о боже. Ну смотри, надо сделать так, чтобы все в мире были сыты, да? Вот ты бы что сделал? Я? Ну, не знаю. Я... Бадун на миг словно захлебнулся. Тут, наверное, надо посмотреть, какие господствуют политические системы на справедливое разделение и культивацию орошаемых земель и... Вот-вот! А он просто накормил бы всех до отвала, — сказала Сьюзан. А, я понял. Очень непрактично. Ха, это так же глупо, как сказать, будто можно одеть всех голых, раздав им, одежду. Да. То есть нет, конечно, нет. То есть, естественно, ты дашь им... Ой, ну ты же понимаешь, о чем я. Да, пожалуй. А вот он бы не понял. Тут раздался треск. Из пылающих развалин всегда выкатывается горящее колесо. Два человека, несущие большой лист стекла, всегда переходят дорогу перед комиком, снимающим сцену автомобильной погони на бешеных скоростях. Некоторые повествовательные традиции так сильны, что их аналоги случаются даже на планетах, где в полдень закипают камни. А когда рушится полностью накрытый стол, одна чудом уцелевшая тарелка непременно катится по полу, некоторое время крутится, а потом застывает. Сьюзен и, о боже, за ней понаблюдали. А потом переключились на громадную фигуру, что лежала теперь среди останков гигантской фруктовой композиции, прежде располагавшейся в центре стола. «Он взял и возник из ничего», — прошептал, о боже. «Правда? Что ты стоишь столбом? Помоги мне! Надо же его поднять!» — сказала Сьюзан и потянула на себя крупную дыню. «У него за ухом виноградная кисть. И? Мне даже думать о винограде тошно. Хватит, а?» Вместе им удалось поднять новоприбывшего на ноги. «Тога, сандалии, он немножко похож на тебя», — заметила Сьюзан, а жертва фруктов мощно покачнулась. «Я тоже был такой зелененький. Почти. Здесь где-нибудь есть туалет?» — промямлил их груз непослушными губами. «По-моему, вон в ту арку», — сказала Сьюзан. «Но я слыхала, там довольно неприятно». — Это не слухи, это прогноз, — сказал толстяк и заковылял прочь. — А потом можно мне, пожалуйста, стакан воды и угольное печенье? Они посмотрели ему вслед. — Твой друг? — спросила Сьюзен. — Бог несварения, по-моему. — Слушай, я, кажется, и правда помню что-то, — сказал, о боже, — прямо перед тем, как я... инкарнировал, только это глупо. Так, зубы, сказал, о боже. Сьюзен поразмыслила. Не в том смысле, что на тебя напали, да? Сухо уточнила она. Нет, просто ощущение зубастости. Может, чепуха какая? Я ж бог похмелья, я еще не то видал, ты уж мне поверь. Просто зубы. Много зубов. Но не страшных зубов, просто очень много маленьких зубиков, почти грустных. «Да. А ты откуда знаешь?» «Ой, я, может, вспомнила, как ты это рассказал до того, как ты рассказал. Не знаю. А большой горящий красный шар?» О боже, на миг задумался, а потом ответил. «Нет, тут я боюсь пас. Только зубы. Много-много зубов рядами». «Ряды я не помню», — сказала Сьюзан. «Я просто чувствовала, что зубы — это важно». «Да не, вот клюв — это дело», — сказал ворон, который обследовал накрытый стол и успешно сковырнул крышку с банки. — Что там у тебя? — устало спросила Сьюзан. — Глазные яблоки, — ответил ворон. — А, вот волшебники знают толк в пирах, да? Чего только у них нет. — Это оливки, — сказала Сьюзан. — Не повезло ей — сказал ворон. — Теперь мои. — Это фрукты такие. Или овощи, или я не знаю. — Ты уверена? — ворон обратил один полный сомнений глаз на банку, а другой на Сьюзен. — Да. Глаза еще покрутились. — Тоже мне нашлась вдруг акулистка. — Ты сам смотри, они зеленые, безмозглая ты птица. — Может, это очень старые глазные яблоки? — огрызнулся ворон. — Они иногда зеленеют. — Пи! — сказал смерть крыс, уже сгрызший половину сырной головы. — И вот про безмозглость не надо, — продолжал ворон. — Врановые исключительно одарены способностями к рассуждению, а в случае ряда лесных видов и к использованию инструментов. — А, то есть это ты вдруг нашелся специалист по воронам? — спросила Сьюзен. — Мадам, так вышло, что я сам пи! — повторил смерть крыс. Сьюзен и ворон обернулись. Смерть крыс тыкал пальцем в свои серые зубки. — Зубная фея? — переспросила Сьюзен. — А что зубная фея? — Пи! — Ряды зубов, — снова сказал, о боже. — Типа ряды, да? Что такое зубная фея? — А она сейчас на каждом углу встречается, — сказала Сьюзен. — Точнее, они. Такая франшиза. Заводишь стремянку, поезд для денег, клещи — готово. — Клещи. Если она не может дать сдачу, приходится записывать на счет лишний зуб. Но, слушай, зубные феи, они довольно безобидные. Я с парочкой знакома. Рабочие лошадки, ничего такого, они никому не угрожают. Пи! Только бы дед не забрал в голову еще и их подменить. Подумать страшно. Они собирают зубы? Да, естественно. Зачем? Зачем? У них такая работа. В смысле, зачем? Куда они девают зубы, когда соберут? Я не знаю. Они, ну, забирают зубы и оставляют деньги, сказала Сьюзен. Что за вопрос такой? Куда они девают зубы? Просто интересно. Все люди, вероятно, знают. Я, вероятно, задал глупый вопрос. Это, вероятно, всем известный факт. Сьюзен задумчиво посмотрела на смерть крыс. Вообще-то, а куда они девают зубы? Пи! Он говорит, что не в курсах, — сообщил ворон. — Может, продают? Он поклевал другую банку. — А это вроде аппетитные такие сморщенные... — Маринованные орехи, — рассеянно ответила Сьюзен. — Что они делают с зубами? Что польза от кучи зубов? — Но какой вред от зубной феи? — А у нас есть время найти зубную фею и спросить? — сказал Бадун. — Время-то не проблема, — ответила Сьюзен.